Демос. Это дом у моря. В нем только одна комната. И это даже не дом, но в нем в свое время жили. Человек, который закрывал дорогу, чтобы прошел поезд. По имени я его не знаю. Знаю только, что в 72-м году он умер, а вместо него никто не поступил. Поезд перестал ходить, когда западный Кингстон превратился в Дикий Запад, а каждый человек в нем в ковбоя. Я хотел стать Джимом Вестом, но у него штаны слишком уж в обтяжку. Телек в посудном магазине черно-белый, но я думаю, что те штаны на нем голубенькие, как у девок. Этот дом с одной комнатой. И человек, который здесь жил, спал на куске поролона, а нужду справлял в ведро, из которого все сливал в море. По имени его никто не помнит. Когда его тело нашли, кожу и мясо ему посмывало водой, но еще не до скелета. У этого дома два окна. Одно смотрит на море, одно на рельсы. Когда перестал ходить поезд, люди в гетто пробовали растащить рельсы со шпалами, но не было оснастки, чтобы ворочить тяжести. Комната в доме имеет цвет. Она раскрашена в 5 цветов. Все не до конца и налезают друг на дружку. От пола до низа окна красный. От низа окна до потолка зеленый. Вторая стена синяя, но краски до угла не хватило. Там начинается розовый и покрывает третью стену. На четвертой зеленый, что снизу стены обрывается посередке и как бы зазубрен, как будто человек мучился и пыжился, чтобы растянуть краску на подольше. Нелегко должно быть тому человеку было стареть без женщины. Про свой член он, наверное, вспоминал только при Санье и, отливая, печалился. А может, баловался с ним как извращенец какой. В комнате есть один стул, красный, с изящными ножками. Изящное слово из стиха, который мы учили в школе. Череда — изящные стебли, золотистые цветы. Росным бисером одета, словно в дреме млеешь ты. Вот первая ошибка, которую совершил Бог. Время. Он создал его по глупости. Время — та штука, которая даже у него истекла. А вот я — вне времени. Я живу теперь, оно же сейчас. А с ним почти ноздря в ноздрю идет затем. Затем оно же скоро. А с ним почти равняется «если». В дом приходят двое, и 7 переходит в 9. Один из Рема, двое из Стрэнджтауна, трое из Копенгагена. Такой вот список тех, кто в комнате. Джоси Уэллс, также известный как Франклин Алоизий, а еще как Бабай, только что привел с собой Бамбама, который любит держать ствол, но не знает, куда стрелять. Ревун — киллер фараонов, который рулит Вавилоном. Когда он говорит, как ямаец, голос у него сиплый и злобный. А когда как белый, то будто читает книгу с большими словами. В Ревуне есть нечто, о чем никто, кто хочет жить, не заговаривает. Хекль. Он раньше ходил на пару с Джеклем, пока пуля нацпатриотов не перевела Джекля из «есть» в «был». Рентон из Стрэнджтауна. Матик он тоже из Стрэнджтауна. Цыпа. Его колбасит от героиновой ломки, пока его не подлечишь коксом. Двое из джунглей. Один толстый, другой тощий. Я его не знаю. Тощий вроде как и не парень, и даже нереальный пацан. Рубаха сверху расстегнута, а волосы на груди не растут. И я. И вот из 10 стало 9. 3 ночи назад Матик из Стрэнджтауна попробовал зажечь кокс, как ему показывал Ревун. Но забыл, как, а Ревуна здесь не было. Ночь стояла безлунная, а мы без фонарика, чтобы с ним добраться и убраться из дома. Матик думал, что умеет делать фрибейс, и что ложка кокса есть ложка кокса и сама собой все сделает. Он думал, что кокс где-нибудь оставил Ревун, и давай искать его по полу, по углам, внутри двух шкафов у окна и в печурке около двери. Шарил как помешанный. Ну и другие парни тоже стали шарить. Кокс, мол, всегда вызывает зуд. Хотя не он его вызывает, а Герыч. Матик нашел что-то белое, а когда кто-то придвинулся, мол, поделись, вытащил ствол. Только, мол, сунься. Зажигалкой он стал плавить порошок. Он помнил, что кокс нужно нагреть в воде и добавить соды, которая нашлась в шкафу. Улыбался, как бывалый, а остальные глядели на него голодными тиграми. Но Матик забыл про остальное. Забыл про еще одну жидкость, которую подмешивает Ревун. Эфир. Также он с дуру решил, что у Ревуна в доме закуркована нычка. Порошок все не горел и не плавился. Какой был, такой и есть. Дыма, чтобы курить и нюхать, от него не шло. И тогда он его лизнул, всей пастью. Лизнул раскаленную, как огонь, ложку, да так, что было слышно, как язык зашкварчал. Фрибейс торкает треска на счете 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ни хрена. И тут матик грохается плашмя прямо на морду. Бам! И изо рта начинает идти пена. Никто к нему не притрагивается. А потом появляется ревун и ну ржать. Вот, мол, умора. Ржет и спрашивает. Вы, мол, что, всерьез думали, что в грязной вонючей халупе не водятся крысы? Так из 9 человек становится 8. А прошлой ночью Джосси Уэйлс рассказал, что нам надо будет делать. Рентон из Трэнчтауна возразил, что заделал крутой песняк и не будет вынимать ствол, как тот парень из Хептонов, что мается в тюряге после того, как один белый вставил его песню в фильм. Он сказал, что мать его ребенка ходила к певцу в студию, и ей там дали денег и на ребенка, и на нее саму, и на всю ее семью. И что он знает? Она одна из сотни с лишним человек, которые получают от певца помощь. И что будет, если она прекратится? Джосси Уэйлс сказал, что от той помощи не лучше, а только хуже. Потому что певец, с тех пор как разбогател, только раздает беднякам для еды рыбу, потому как не хочет, чтобы они научились ловить ее сами. Кто-то из нас ловит в этом резон. Но только не Рентон из Трэнчтауна. Ревун вынимает пистоль, чтобы гада прямо тут же и порешить. Джосси Уэйлс говорит. Постой, бро. Давай лучше дослушаем, что он тут втирает. А потом... Существует цепь основных элементов. Мы не догоняем, о чем он, а он нам. Рассмотрим формулу кинетической энергии. Е равно МВ квадрат, поделенное на 2, где М — масса, а В — скорость. Она представляет собой последовательность. Рыскание. Деформация. Фрагментация. Кровотечение. Аллигемический шок. Обескровливание. Гипоксия. Пневмоторакс, отказ сердца и поражение мозга. Череп Рентона препятствует пуле. Но кровь все равно фонтаном хлещет ревуну на грудь, и на пол валится тело. «А вот кому Майку Старски и Хатч?» — кричит ревун и стряхивает с себя ошметки мозгов. А Джосси Уэйлс прячет пистоль обратно в кобуру и, как ни в чем не бывало, продолжает. «Вот как белые учили меня заряжать М16А1, М16А2А и М16А4. Дуло винтовки смотрит в безопасном направлении. Затвор открываем при взведенном курке. Рукоятка заряжания в переднем положении. Ставим на предохранитель. Проверяем, пуст ли патронник. Вставляем магазин, толкая его вверх, пока защелки его не зафиксируют. Нижнюю часть магазина нажимаем вверх, убедиться, что он сидит плотно. Нажимаем на верхнюю часть фиксатора затвора, чтобы его высвободить. Толкаем доводчик затвора, убедиться, что затвор в максимально переднем положении и замкнут. С предохранителя можно снять. Оружие готово к бою. Вот что ты имеешь, когда с тобой люди из джунглей. Они рвут душу по коксу и благодаря ревуну получают фрибейс. Джосси Уэйлс уходит, но предупреждает. Тот, кто захочет соскочить и уйти, получит пулю. И мы помним, что он в свое время звался «бай-бай». От английского «До свидания». Когда они с ревуном закрывают снаружи дверь, слышно, как в ней щелкает замок. Дом становится тесней и душней. И я думаю об охраннике, которого собираюсь убить. О фараоне. 7 человек. 21 ствол. 840 патронов. А я думаю только об одном и том же человеке. И это не певец. Представляю, как он прижимается к стене и высоким голосом под девичьей вопит. Вижу, как он, задыхаясь, с мукой в голосе хнычет. «Это не я! Тот, за кем вы пришли внизу!» Потому что он должно быть такой вот, пидор гнойный. Думаю о человеке, который обманывает и крутит-мутит. Но запас удачи у него в конце концов иссякает. Я смотрю на него и говорю. «Вот так выглядит смерть, которая сейчас тебя постигнет».